Глава 11. Отверженный маг. Доклад 11-го хоть и огорчил, зато вселил надежду на то, что искомый биоматериал найден. Существо, унаследовавшее волшебство двух рас. Как показала практика, простое смешение генетического материала, в частности орков, людей и даже от отчаяния гномов, троллей и гоблинов, не дает желаемого результата. Гибриды, дожившие до окончания беременности, намного слабее родителей и погибают в раннем детстве. А ушастые вообще не размножаются в неволе. Их даже в пробирках вывести не удается, даже породистых. А тут такой подарок. Маг-полукровка. К тому же светло-темная. Пока еще не понял, как именно башки контролируют подопечных, но иногда и их система дает приятный сбой. Цветаниэль — лишнее тому подтверждение. Вот священники сойдут с ума, когда так называемые высшие существа, на которых они молятся, окажутся вовсе не такими мудрыми и всемогущими, какими себя возомнили, и отнюдь не бессмертными, как полагают. Эх, было бы время, сам пришел бы за Цветаниэль, но пока отвлекают более важные дела. Впрочем, теперь она никуда не денется. Даже если 11-й снова прохлопает, чипы, введенные в организм девушки с препаратом, будут выдавать ее местоположение в течение многих лет. А так долго я затягивать не собираюсь. Пангея совсем скоро вспомнит обо мне. Второй выводок изменить уже не успею, но зато третьи полиморфы станут магами. Пускай диапазон их превращений ограничится пока старшими народами, это уже окажется гигантским скачком вперед. А если повезет и удастся сразу вывести формулу зависимости, а затем по аналогии подмешать колдовство черных и зеленых, то следующее поколение заявит о себе как о сильнейших магах мира, владеющих всеми известными заклинаниями. Но это все мечты. А сейчас работать, работать и еще раз работать, как завещал какой-то великий землянин. Итарк. Странная какая-то эльфийка. Только что согласилась делить со мной шатер, а потом начала брыкаться, царапаться и кусаться. Что случилось с Вилтана? Опустил я ее на землю. Девушка грозно сдвинула брови, что-то пробурчала и растопырила пальчики. Не иначе приготовилась метать молнии. Только не это. Как можно спокойнее я произнес. Спокойно, Итарк, тебе друг. Остроухая красавица с сомнением выдала новую порцию ругательств. Эх, жаль, урок Хвай лежит при смерти. Или проведать его? Вдруг пару слов переведет. Не бойся, Сейлтана. «Пойдем к шаману, Урукхвай поможет нам объясниться», — улыбнулся я и протянул руку. Светка. «Бурх-бурх-бурх, Светлана! Гырх-гырх-гырх! Урукхвай-бур-бур-гыр!» — прорычал вождь, и я успокоилась. «Сама не знаю, почему». То ли так на меня подействовал его ласковый рык, то ли показалась милая клыкастая улыбка, то ли вдруг стало любопытно, при чем здесь Южноамериканская республика. Короче, доверчиво положила свою хрупкую ладошку в широченную лопату Итаркха и отдалась на его милость. Красавчик бережно обхватил мои пальцы и медленно повел по пути, продолжая мурчать что-то успокоительное. Надо же, не думала, что у зеленых такой приятный голос, когда они почти шепчут. Или это только у моего? Ой, мне что... Подумалось у моего. «Светка, ты чего? Он же орк!» Одернула я саму себя. «Ну и что? Зато посимпатичнее некоторых человеческих парней. И сильный, и умный», ответила себе же. «Сильный, согласна. А о разуме откуда данные? Ты же на его языке всего 3 слова знаешь. Неправда, целых 5. Это не меняет положение дел. Глупый не стал бы вождем. Ну ты и дура. Сама такая. Такой шизофренический прием я давно придумала и применяю в случаях, когда колеблюсь с ответом. И перед принятием важного решения требуется взвесить все «за» и «против». А личные отношения? Вопрос серьезный. Пока одна моя половина пыталась убедить другую, притопали к центру лагеря. Рука непроизвольно напряглась, а пятки вонзились в твердь планеты. Но тут упираться бессмысленно. Остановить задумавшегося орка не легче, чем движущийся железнодорожный состав. Опять его укусить, что ли? Я обнажила зубки, но краем глаза заметила, что клыкастый красавчик тащит меня не в свой огромный шатер, к сожалению, а к той палатке, что поменьше. Кажется, в ту, куда затянули истекающего кровью толмача. Снова любопытство победило мой воинственный пыл, и я захлопнула рот. Раненый тихо постановал и стеклянным взором пялился в потолок, а рядом двумя благовониями вытанцовывал мархвадахл. Затрудняюсь понять причину, по которой шаман устроил пляски с бубенцами. Либо скорбел и надеялся вытащить гримык из того света, либо наоборот, провожал его туда и ликовал, что коллега по цеху вот-вот освободит место в их колдовской и иерархической лестнице. Как только мы вошли, переводчик взглянул на нас и попытался приподняться. «Бургрхр, Уругвай!» Очевидно, Этерк сказал, чтобы тот лежал. «Здрасте!» — кивнула и я орку с именем страны. Больной сфокусировал на мне взгляд и попросил замершего мархвадахл подать четкие сушеных ягод шиповника. Зеленый судорожно перебирал бусины и что-то бормотал под нос. Мы ждали. Наконец зрачки кочевника расширились. Морщинистые пальцы остановились на одной из ягод, крепко стиснули ее, а потрескавшиеся от старости губы разомкнулись. «Ты меня понимаешь, эльфийка», — осведомился шаман на чистом русском языке. Уругвай. «Ты меня понимаешь, эльфийка?» «Да?» От изумления собеседница захлопала ресницами. Волшебство четок Тарджумана у многих вызывает подобную реакцию. Видно, что магичка не ожидала, что с ней заговорят на редком наречии. Честно говоря, сам слегка удивлен. Сколько светлых допрашивал, но на моей памяти впервые потеплела именно эта бусина. «И прекрасно!» — кивнул я девушке и перевел взгляд на Этаркха. «Вождь, задавай вопросы. Только предупреждаю, силы со скоростью степного ветра покидают старого шамана». «Хорошо, постараюсь быть краток, Уругвай. Извини, что вообще потревожили тебя. Просто необходимо срочно выяснить, чем она напугана. Объясни, что мы ее друзья». «Дитя, поведай, что беспокоит тебя. Смелее, бракхи не причинят тебе зла», — обратился я к солнцеволосой. «Пусть расскажет, почему он схватил меня, куда тащил и что при этом орал на всю округу», — ткнула эльфийка пальчиком в обидчика. Перевел. Этарк виновато ответил. «Просто она сказала, что желает добровольно войти в мой шатер. Я обрадовался, так как она мне тоже симпатична, и поспешил поведать о новой невесте как можно большему числу соплеменников до захода солнца. Иначе, сам знаешь, согласно традициям, мне бы пришлось ждать следующей ночи, чтобы осчастливить ее. А так хочется сегодня». Но потом почему-то Свел Тана начала сопротивляться. Тут в разговор влез мархвадахл с выпученными глазами. «Извини, вождь, но как тебе может нравиться эта кожа до кости? Ты ничего не понимаешь в красоте, шаман. Зато разбираюсь в политике. Признайся, это такой дипломатический ход — породниться со светлыми эльфами. Да не абы как, а взяв в жены архимагичку. Мудро придумано», — восторженно воскликнул мархвадахл. «Нет, это брак не по расчету. Наш союз основан на любви. заявил Итарк. «Ну, конечно, так все мы скажем», — хитро прищурился шаман. «Я серьезно. Какая любовь, вождь! Вы знакомы всего полдня и даже общаетесь через переводчика. Зато я чувствую ее». «О чем они спорят?» Не дождавшись ответа, поинтересовалась девушка. Перевел. «Что?» Задохнулась от возмущения Свелтана и тупнула ножкой. «Это наглая ложь! Я не напрашивалась в невесты!» Спор орков прекратился. Итарк и Маркхвадахл в ожидании уставились на меня. «Девушка утверждает, что не давала согласия входить в твой шатер, вождь», превозмогая боль от ран, сказал я. «Но она произнесла: желаю навеки соединить наши сердца», опешил молодой орк. «Я еще переспросил, и тогда эфилька повторила сказанное, даже сомкнула ладони, закрыла глаза и опустила голову на левое плечо. Все в точь, как требуют наши обычаи». «Вранье! Я только сообщила, что хочу спать, и для ясности показала, как лежу на подушке». Нахмурилась Светлая. «А ну-ка, детка, повтори слово в слово фразу и телодвижение, которые ты демонстрировал Итаркху». Эльфийка согласилась. «Итарк, Светлана желает навеки соединить с тобой свое сердце», заявила она и показала жест признания в любви. Однако это на орочьем языке. Четкие же тарджумана сообщили, что смысл выражения, составленного девушкой из смеси двух языков, заключается именно в желании уснуть. Теперь ясно. После тяжелого вздоха я объяснил. «Дитя, вышло недоразумение. Ты ошибочно произнесла слово, которое вкупе со знаками, принятыми у нашего народа, приобрело иной смысл». Потом взглянул на Итаркха. «Боюсь тебя разочаровать, вождь, но эльфийка оговорилась. Она действительно хотела только отдохнуть». Расстроенный, несостоявшийся жених развел руками. «Так что, я ей противен?» Перевел. Светлая, к моему удивлению, смутилась, к лицу ее прилила кровь. «Ну, почему же? Нравится?» призналась она и добавила. «Но пока только держи это в тайне от него. Скажи лучше, что меня смущает столь быстрое развитие отношений». «Вождь, ты ей тоже симпатичен. Но не ликуй раньше времени, она просила об этом не говорить». «Почему?» «Эльфийские законы требуют длительных ухаживаний». «Понятно, с их-то продолжительностью жизни. Однако она согласна стать моей женой, но попозже, верно?» «Она еще колеблется. И от тебя зависит, взлелеешь ли ты ее чувства, или она замкнет подступы к своему сердцу. Скажи, что я извиняюсь за свое поведение, больше не позволю никому и никогда ее обидеть, и даже сделаю ее старшей женой». «Что?» — вновь возмутился Мархвадахл. «Естественно, ведь этот престижный пост ныне занимает его племянница». «Вождь, она ведь эльфийка! Рагнар запрещает оркам иметь совместных детей с женщинами других рас, но позволяет любить, а наследников принесут другие жены». «Уркхадал, но зачем же сразу старший? Пусть сначала проявит себя в хозяйстве, в постели, в бою, наконец!» Не унимался Маркхвадахл. «Ты молод, горяч, поэтому иногда принимаешь поспешные решения. А она уже показала себя, когда метала молнии в заурлахов». Раздул ноздри Итарк. «Этого недостаточно. Много ли наших шаманов смогут повторить такое? И вообще, почему твои личные интересы заставили вдруг засомневаться в рассудительности главы государства? Думаешь, не понимаю, что за племянницу печешься? И не выражайся при дамах, грубиян!» «Извини, вождь!» «А сейчас о чем речь?» Вновь полюбопытствовала Светлана. «Конфликт исчерпан. Этарх все понял и просит прощения за то, что поставил тебя в неловкую ситуацию», — ответил я. «А спорят почему?» «Вождь выдвигает встречное предложение, просит тебя поскорее стать его супругой и немедленно сыграть свадьбу. Мархвадахал советует ему повременить». «Да какая к лешему свадьба? Нифига себе! Да у меня вообще в мыслях отсутствует подобная тема. Мне еще рано думать об этом. Так и он же орк, а я эльфийка. Да почему так скоро? У меня даже платья нет!» «Дело в том, что новость уже облетела весь лагерь. Ты обязан войти в его шатер, иначе отказ нанесет непоправимый удар авторитету вождя. Это очень серьезно. Этарх так долго и упорно объединял народ, шел к заветной цели, а теперь вмиг все может разрушиться. Не исключено, что начнется междоусобица». «Очуметь! Ну я же не ведала, что творю. И он тоже хорош. Недопонял и сразу же расхвастал на всю округу. А если сказать, что я согласна, но правила моей семьи запрещают сразу входить в шатер мужа, что необходимо сначала выдержать испытательный срок. Случай-то неординарный, ведь так? Или орки постоянно таскают в ЗАГС эльфиек?» Запомнил новое слово и перевел. Итарк задумался. «Хорошо. Пока поставим для Свелтаны рядом с моим белый шатер невесты, а дней через 5-10 сыграем свадьбу». «Через сколько? Я думала, месяца 3 хотя бы». Вытаращилась девушка. «Это долго. Скажи ей, максимум могу продлить дней до 10-12. Пошел на уступки Этарк. «Но потом переедет ко мне, иначе нельзя, пойдут ненужные толки». «Что-то мне в конец разонравилась эта затея. Я против. Что за дикие нравы?» «Пусть не беспокоится. Не стану принуждать ее к выполнению супружеских обязанностей. Придет на брачное ложе, когда у самой возникнет желание». «Пусть не надеется. С таким отношением оно, возможно, никогда и не возникнет. И только пусть попробует принудить, герой». «Сделаю вид, что не заметил ее притворства и взора охотящейся самки. Убеди, что жить в шатре вождя она обязана. Не то мы ее съедим». «Итарх, ты серьезно?» — икнул я. «Нет, конечно, но припугнуть не мешает», — оскалился вождь. «Зашибись!» — побледнела эльфийка. «Перевел это. А какое значение у этого слова в твоей интерпретации?» — уточнил я. «Неописуемый восторг, блин!» — съязвила девушка. «То есть доложить, что ты согласна?» «Ладно, раз выбора пока нет, перееду через 12 суток. Но чтобы выделил мне отдельную комнату, запирающуюся изнутри». «В шатре?» «Ну или занавеску там какую-нибудь. И кормили, чтобы только овощами и фруктами. И если станет распускать лапы, то сожгу его шапито к чертям собачьим». «А кто это?» «Очень страшные звери. А еще пусть научится правильно выговаривать мое имя, а то вдруг из-за его неверного произношения тоже что-то по-своему пойму. Добавь еще, что этот клыкастый качок мне уже перестал нравиться». Эльфийка показала Этарху язык. «Устал. Сил почти не осталось». Я опустил отяжелевшие веки и прошептал. «Вождь, она согласна». Теларине. Опять наш разговор прервал звонок Милы. Базирок приложил трубку к уху, засиял от счастья и утопал в другую комнату. За время, что голубки ворковали, я успела сделать разминку, принять душ, одеться и перекусить. Потом мобильник гнома отключился из-за севшего аккумулятора. Малыш немедленно воткнул в зад телефона зарядное устройство и снова набрал свою любимую. по его словам, находящуюся между стадиями гусеницы и бабочки. «Людочка, куколка, извиняюсь, батарейка сдохла. Так, что ты там говорила насчет...» Прикрыла рот Базирога ладонью и показала знаком, чтобы молчал. На его вопросительный взгляд ответила ментально. «Кто-то стоит в подъезде за нашей дверью». Коротышка кивнул, разъединился с Люсенькой, на цыпочках потопал к дивану и вытащил из-под него Герду. «Мои клинки находятся за шкафом в прихожей. Насколько позволяло человеческое тело, я бесшумно подкралась к оружию, крепко сжала рукояти и прильнула к глазку. Трель механического соловья чуть не заставила сердце выпрыгнуть из груди. За дверью стояла Екатерина Петровна. Спрятала саблю с мечом и отворила. «Мамуля приехала! Вот так сюрприз!» Стараясь подражать Серому, радостно чмокнула я человечку. Потом выхватила из рук женщины тяжелые сумки. «Что же ты не предупредила? Мы бы встретили!» «Да мы с папой как-то и не собирались, но потом Пантелеича в район вызвали, он и предложил детишек проведать». «Привет, Кать!» – поздоровался тоже уже разоруженный гном. «А Алексеич где?» «Привет, Василий. Да внизу он сейчас докурит и поднимется». «Помочь нести что надо?» – уточнил Базирог. «Ну, сходи пособи», – кивнула Екатерина Петровна, потом повернулась ко мне. «Серж, то, что в клетчатой сумке, поставь в холодильник, а в другой вещи, их в шкаф». «Понял. Спасибочки, мам». Поволокла я на кухню продукты, лихорадочно соображая, чтобы набрать Тарасовым про дочь. Через пару минут подошли и мужчины. Гном протянул мне пакет с пирожками и целый мешок с едой. «Базик, что говорить про мою сестру?» – шепнула я. «Про какую?» – не сразу сообразил гном. «Про любую». Малыш растерянно пожал плечами и шмыгнул к моим предкам. «Скажу, что ушла к подруге. Надеюсь, родители без ночевки, а то устанут дожидаться Светку». Рассовала по полкам овощи, фрукты, грибы, творог, сметану, мясо, яйца и кучу домашней купорки. А когда вернулась к маме и папе, то застала любопытную картину. На диване сидел связанный гном с кляпом во рту. Его за плечи крепко держал Алексей Алексеевич, а Екатерина Петровна стояла у зашторенного окна. «Не волнуйся, сынок, сейчас мы все тебе объясним», – спокойным голосом проговорила мать Ватара. «Садись рядом с папой и, пожалуйста, ничему не удивляйся». Сделала, как она сказала. Екатерина Петровна сняла обручальное кольцо. Внешность ее начала меняться. Черты лица ее изменились. Женщина стала выглядеть намного моложе, уши удлинились и заострились. Цвета ауры буквально кричали, подтверждая, что передо мной светлая эльфийка. «Уркхандал! Что за...» В недоумении я посмотрела в бок и увидела, что гнома обнимает серокожий дроу. Йоли Фрель. «Ролл, хватит обнимать гнома, включи фон». «Да, милая», — ответил на мою мысль супруг и подбежал к телевизору со словами. «Сережка, а что ж ты в футбол не смотришь? Там же сейчас такой интересный матч». На экране два десятка людей гонялись за мячом. Огромная толпа зрителей взирала на все это, а человек за кадром взахлеб комментировал происходящее. Ролл Трилтер увеличил громкость и вернулся на место. Быстрый взмах рукой, и на полу вспыхнул розово-фиолетовый квадрат. Переливающиеся щупальца плетения поползли в стороны. Затем поднялись прозрачными стенами вверх, дошли до потолка и устремились навстречу друг другу. Через пару мгновений края узора сомкнулись, мерцание погасло, голос комментатора тоже исчез. Все, куб безмолвия готов. Сергей наблюдал скорее с любопытством, чем с напряжением. «Сынок, вижу, ты не особо удивлен. Значит, уже в курсе, что существует Пангея, магия и эльфы. Тем проще, меньше придется объяснять», — начала я. «Да, мама», — спокойно ответил парень и кивнул на бородача. «Гном просветил. Кстати, зачем его связали?» «На всякий случай», — подал голос Ролл. «Мы пока не определили, друг он или враг». «Он свой, отпустите его». «Нет, пусть пока так посидит». «А что это за заклинание сейчас было?» «Защита от подслушивания». «Банальная мера предосторожности или вам известно, что снаружи нас кто-то подслушивает?» — уточнил сын. «Надо же, он нисколько не обескуражен и на удивление трезво рассуждает», — удивился Ролл Трилтар. «Говорил же, нужно было раньше все рассказать». «Он даже ментальный блок уже научился ставить», — добавила я. «О чем именно? О том, что мои мама и папа, извиняюсь, ушастые? Как вам удалось так долго это скрывать? И что вынудило признаться сейчас? А может, вы не наши родители, а напялившие их личины враги?» Завалил вопросами Сергей. «Не волнуйся. Мы хоть и эльфы, но вы со Светкой наши дети. Давай обо всем по порядку». «Хорошо». Сын скрестил руки на груди и приготовился слушать. «Много лет назад твой отец, темный эльф, и я, светлая эльфийка, полюбили друг друга. Но, как тебе, возможно, говорила Тиала Рене, боги нашего мира запрещают представителям разных народов создавать семьи». Сергей утвердительно качнул головой, и я продолжила. «Мы не страшились порицания со стороны общества, но переживали за будущих детей. Шейла и Эвва в любой момент могли забрать их в наказание за наше неповиновение». «А разве межрасовая беременность возможна?» — вскинул бровь сын. «Ходили слухи, будто иногда такое случается. Мы надеялись, что и у нас получится, но, как я уже сказала, опасались гнева богинь». «И решили сбежать на другую планету?» «Не совсем так. Мы понятия не имели, что существует Земля. Однако, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло». «В смысле? Какое несчастье?» «Тебе известно, кем на самом деле является Тиона?» «Да, темной эльфийкой». «Нет, она серая эльфийка, безжалостная убийца». Илане. Дверь распахнулась, в зал ворвалась Эрдзелина. Командир Северного дозора спешным шагом приблизилась к трону, припала на одно колено, поцеловала паука, цепко ухватившегося за мою лодыжку, и выдохнула. «Мать Илане, прошу прощения за то, что раньше времени прервала обход границ, но обстоятельства вынудили. Что-то случилось с Лейлесом?» Сердце бешено заколотилось, но положение обязывает сдерживать эмоции. Ледяным тоном я уточнила. «Вы же догнали его?» «Да, мы встретили Лейлеса и кое-кого другого». «Кого-то настолько важного, что ты позволила себе вольность оставить пост и прийти сюда?» «Да, старшая мать», — кивнула Эрдзелина и умолкла, испытывая мое терпение неуместно долгими паузами. «Продолжай, дочь. Вы столкнулись с противником?» «Только со следами его деятельности, но причина иная». «Отвечай же, спокойная внешне, но бушующая изнутри, я готова разорвать эту эльфийку за то, что тянет». От моего магического взгляда не ускользнул тайный сигнал, посланный Эрдзелиной к кому-то снаружи. Любопытно. Дверь вновь распахнулась, и вошел незнакомый дроу. «Приветствую тебя, Илане, старшая мать Дома Лунных Теней!» Воскликнул он, затем повторил процедуру с символом власти. Прикоснулся губами к бриллиантовому брюшку браслета паука и, так как являлся мужчиной, замер в ожидании позволения говорить дальше. «Это Даален. По приказу Ее Величества он и еще 50 мужчин пополнят клан», сообщила Эрдзелина. После этих слов эльф извлек из внутреннего кармана пергамент с печатью Лияры. Прочла. «Что ж, спасибо, королева». «Приятная весть. После недавних событий наши ряды заметно передели. Добро пожаловать в семью, Даален». «Благодарю, старшая мать Илане. Мы с прибывшими братьями готовы дать присягу на верность». «Чуть позже, Даален. Проведем ее в торжественной обстановке. Расскажи лучше, как прошло путешествие». «Без происшествий. Единственное, что обидно, не уберегли одного рэпфайдера. У бедняги помутился разум. Он вырвался из повиновения и сбежал в чащу леса». «Да, такое иногда случается», — согласилась я и грозно взглянула на старшую дозора. «Однако не только ездовой дракон сошел с ума. Тебя имею в виду, Эрдзелина. Прибытие подкрепления — событие знаменательное, но не настолько, чтобы прерывать охранение. Не забывай, что территория Шакруны граничит с землями врага. Тем более ты упомянула, что обнаружила какие-то следы». «Не беспокойтесь, мать Илане. По пятам светлой магички послана погоня из 12 опытных дроу. Уверена, скоро пленницу доставят сюда». «Это не оправдывает твой поступок». «Не гневайся, Ила. Она действительно не виновата. Это я настоял, чтобы найденное сокровище сопровождало как можно больше народу». Послышался знакомый голос, и в зал вошел Лейлес. Эрдзелина загадочно улыбнулась. «Да объяснит мне, наконец, хоть кто-нибудь, что происходит!» Вспыхнула я. «Что за заговор? Какой клад вы откопали?» Лай все равно сначала потянул время, гад, лишь потом обернулся и пригласил кого-то. «Заходи, подарок судьбы. И вошла она. Великая Шейла, не верю очам. Тиаларине. Лейлес. К церемонии все готово. В центре Даалин и еще 50 темных эльфов. Они спокойны. Согласно воле главы государства, от вступительных испытаний они освобождены и уже практически являются членами клана. Осталось соблюсти лишь традиционные формальности. Вдоль стен перешептывается большая часть населения Шакруны, за исключением тех дроу, которые находятся на постах. Я занял место позади правого плеча Илане. Она настояла на моем присутствии в качестве почетного гостя. Ожидаем ту, которой предстоит стать новой легендой. Что-то долго она переодевается. Старшая мать отдала ментальный приказ Эрзелине, девушка шмыгнула в коридор, спустя 300 ударов сердца обе эльфийки торопливо вошли под своды зала торжеств. «Поразительно, как она похожа на Тиаларине!» Не переставала удивляться Ила. «Да», — подтвердил я и вздохнул. «Но, к сожалению, это не та Тиола. Двигается иначе, в седле держится неуверенно, одежда сидит на ней по-другому и даже меч в руках толком держать не умеет». «Угу. Заметила, как она засунула его в ножны. Такое впечатление, будто проделывала это впервые. Явно не ее оружие. Не интересовался ее специализацией? Она случайно не лучница?» «Не спрашивал, но для всех она должна быть королевой клинков. И она ей станет, уж Лияра постарается». «Согласна. Ее величество умеет учить». Мысленно усмехнулась глава дома лунных теней. Сергей. Если с земными женскими нарядами я с горем пополам научился справляться, то на какую часть тела и в каком порядке надевать выданное эльфийское обмундирование представлял приблизительно. Нет, ну, где зад у корсета, сообразил. Две выпуклости точно не на спине. Осталось только изловчиться самостоятельно его зашнуровать. А вот нафига столько ремней? Предположим, один на пояс. Другой, судя по размерам, через плечо. Третий непонятно куда. Или нужно выбрать всего один. С обувью тоже засада. Сапоги левый от правого, конечно же, отличу, но почему голенищем приделали металлическую сетку? Ее отвернуть вниз для красоты, что ли? А вот юбку как правильно надевать? Где должен быть разрез? Впереди или на попе? На коленнике обязательно цеплять? Как расстегивать ожерелье? Натянуть его через голову не получается. Про нижнее белье вообще молчу. Хорошо, отсутствуют свидетели моих стараний. Вмиг бы вывели на чистую воду. «Тиола, скоро ты там?» — распахнула дверь Эрзелина. «Церемония скоро начинается. Все ждут тебя. Поторопись. Рука еще ноет. Трудно двигать». Виновато улыбнулся я. Не говорить же, что впервые вижу магические трусы. «Так давай помогу». «Разрез у юбки оказывается сбоку. Сетка на сапогах – не что иное, как вмонтированные бронечулки, которые крепятся к талии как раз с помощью третьего ремня. Наколенники – это налокотники. Перчатки хоть и без пальцев, но тоже с ажурной кольчугой до плеч. Ожерелье не расстегивается, потому что оно и не ожерелье вовсе, а специальная штука, одновременно фиксирующая прическу и украшающая лоб блестящей висюлькой. Умный корсет сам подгоняется по фигуре, утягивая и подчеркивая фигуру в нужных местах». «Все, побежали!» — вытолкнула меня из комнаты Эрзелина, на ходу пристегивая ножны, меч, в который я умудрился засунуть сам, правда, с пятой попытки. В просторном зале восседала на резном троне старшая мать клана. Мне надлежало занять место подле ее левой руки. Лейлес стоял с другого бока Илане. Около сотни дроу тихо гудели меж собой, но при нашем появлении наступила гробовая тишина. Даже эльфы, припавшие на одно колено и замершие в центре пещеры, косились на меня. Неуютно как-то. Глава дома переключила всеобщее внимание на себя и сказала вступительную речь. Темные зааплодировали. Прибывшие по распоряжению Лиары по очереди подходили к главе дома, целовали ее инкрустированный бриллиантами ножной браслет. Базирок как-то сравнил цену этой реликвии со стоимостью ведущей команды НХЛ. Эльфийка прикасалась к мужчинам церемониальным серебряным жезлом, набалдашник которого тоже стилизован под паука. Почему-то любят дроу этих членистоногих. Но в отличие от собрата, он выглядел гораздо скромнее. Шарообразное тельце, по всей видимости, из белого мрамора и лапки, усыпаны крошкой из того же камня. Далее произносились слова присяги, дроу возвращался в строй, а на его место приходил следующий. Я слушал в полуха. Голова занята мыслями о сестрах. 12 темных прибыли без цветанки. Слава богу, ее не поймали. А что ж со Светкой? Будет ли она теперь мне сниться? Или связь с ней и Липой прервется, пока не вернусь на землю? Как бы отыскать их всех пораньше? При словах 47-го эльфа белесое тельце паука вдруг вспыхнуло ярко-оранжевым светом. В жезл вмонтирован камень правды, сразу же смекнул я. Этот дроу лжет. Присягающий тоже понял, что обнаружил себя и что обречен. Зрачки врага мгновенно расширились, он резко выхватил кинжал и прыгнул на Елане, намереваясь дороже продать свою жизнь. Но тело моей ушастой пассии оказалось быстрее. Изменив траекторию движения эльфа мощным толчком колена под ребра, я оглушил негодяя серией стремительных ударов кулаком в висок. Увернуться от контратаки темному не удалось, но чиркнуть меня по бедру подлец изловчился. Однако свалиться на пол предатель не успел, потому что проснулись менее расторопные ушастые. Лучники из толпы беспрерывно защелкали тетивами. И как они не боятся попасть мимо? В меня или старшую мать, например? А не скоординировавшие действия маги, в том числе и Илоне, одновременно метнули заморозку, огненный шар, молнию и воздушный вихрь. В результате пронзенный горящими стрелами труп сначала шарахнулся заледеневшей головой о каменный потолок, затем, оставляя дымящийся след, пролетел к дальней стене, издал неприятный звук, шмякнулся на пол и загорелся. Не удивлюсь, если попутно его еще отравили или усыпили. «Тиона, с тобой все в порядке?» — кинулся ко мне испуганный Лейлес. «Тю, клан чуть не лишился лидера, а он обо мне беспокоится», — удивился я и пошатнулся. Бронированные чулки спасли от глубокого разреза, но, вероятно, лезвие было смазано какой-то гадостью. Блин, накаркал. А как же утверждение цветанки, что у ушастых иммунитет к ядам? Либо это верно, если зелье попадает в организм через желудок, типа в процессе пищеварения эльфов участвуют особые расщепляющие ферменты, либо это отрава нерастительного происхождения. «Слабость какая-то. Голова кружится», — слабеющим голосом простонал я. «Присядь», — уступила место на троне Илоне и припала к моим ногам. Бедро стремительно немело, уже парализовало всю конечность и низ живота. Главное, дроу приложила ладонь к ране, закрыла глаза и зашевелила губами. Мириады искорок разлетались из-под ее длани. Волшебство не помогало, на лбу Илоне пульсировала жилка, а меня бросало то в жар, то в озноб. Через целую вечность дышать стало легче, чувствительность начала постепенно возвращаться, и я уже ощущал приятное покалывание магических вспышек. Мать дома лунных теней прервала целительный поток, вытерла пот и облегченно вздохнула. «Никогда бы себе не простил, если бы мы и тебя потеряли», — сгреб меня в охапку Лейлес. «Это сейчас случится, если не отпустишь», — крякнул я, пытаясь освободиться из крепких объятий. Дроу отпустил меня, я снова плюхнулся в кресло и поблагодарил Илоне. «Спасибо, что вылечила, старшая мать. Это тебе нужно принимать благодарности. Твоя прекрасная реакция спасла мне жизнь», — ответила Дроу и обратилась к подданным. «Уберите останки мерзавца, чуть позже разберемся с ними». «Ила, может, пока не поздно оживить его и допросить?» – дал мудрый совет бывший лидер клана. «Не успели, Лай. Его душа уже покинула тело». «Он был настолько молод?» – повернулся Лейлес к Даалину. «Да нет, 3 года назад мы праздновали его 6-вековой юбилей», – ответил тот. «Странно», — задумалась Илане. «Надеюсь, вещи убитого расскажут нам кое-что о хозяине. А пока давайте закончим церемонию». Поняв намек, я бодро освободил законное место хозяйки Шакруны. Мертвеца убрали, кровь вытерли, вернулись на свои места и, как ни в чем не бывало, продолжили обряд. И вот когда все нюансы соблюли, семья пополнилась новыми членами. Глава клана произнесла заключительное слово. «Поздравляю вас, дети мои, и пусть всем нам сопутствует благословение богини Шейлы!» «Старшая мать Илане, позволь и мне дать обещание», — громко попросил слово Лейлес. «К сожалению, ты не можешь вернуться в клан», — ответила Дроу. «Ты неправильно поняла», — сказал Темный и направил в мою сторону указательный палец. «Я хочу сейчас при всех дать этой эльфийке клятву серебряных локонов». Полиморф первого поколения номер 11. «Для принятия облика взрослого орка мне не хватит массы, а вот превратиться в зеленого подростка вполне реально. Это даже лучший вариант. Дети и по территории передвигаются беспрепятственно, и спросу с них меньше. Приметил одного паренька и затаился. Трансформация завершилась к утру. На случай, если столкнусь лицом к лицу с оригиналом, изменил цвет лица и, минуя часового, вошел в лагерь. Найденного липа. Повтори, не поверила я своим ушам. Я тёжеземлянин, продолжил ошеломлять меня Фатун, ответив на ломаном русском. «Если сказать, что я в шоке, значит, бессовестно преуменьшить». Староста улыбнулся. «А откуда знаешь мой язык и понял, что я из России?» «Ты во сне разговаривала, а русский изучал перед поездкой на Олимпиаду». «Вот это известие!» Как выброшенная на берег рыба, я таращила глаза и хватала ртом воздух. «Это что ж получается? Он мой настоящий отец?» Сразу вспомнилась оброненная Фатуном фраза о том, что его нашли 30 лет назад якобы с потери памяти. Все он помнит, даже чужой язык. Но вот все ли знает? Когда и как он улетел на Пангею? Успела ли до него дойти информация о том, что его белокожая подруга забеременела? Никак не решаюсь задать так волнующий меня вопрос. Вдруг моя фантазия выдает желаемое за действительное? Ведь староста Заозерья вполне может оказаться не тем легкоатлетом из Эфиопии. И Москву он посещал, например, в качестве тренера, массажиста, врача, зрителя, да кого угодно. Или вообще из другой африканской страны, говорящей на сомали. Сидящий рядом чернокожий мужчина тоже погрузился в думы. Послышались осторожные шаги. Кто-то подкрадывался к дому. Мы затаились. Из-за угла выскользнула тень, следом показался и черный силуэт, который, не замечая нас, заглянул в окно моей спальни. Рука человека сжимала то ли топор, то ли дубину. В темноте не разберешь. «Орика, ты спишь?» – прошипел Мидо. «Тьфу, дурачок, напугал!» – воскликнула я. Парнишка, видать, от неожиданности неуклюже отпрянул и выронил предмет на землю. «Чего ты тут забыл?» – строго спросил отец. «Здравствуйте, дядька Фатун. Я тут Олике цветы принес. Хотел пожелать спокойной ночи». Залепетал Мидо и упал на четвереньки, пытаясь разыскать потерянный букет. «Скорее доброго утра», — усмехнулась я. «Уже рассвет скоро». «Эх, действительно, пора вздремнуть», — согласился староста и шепнул. «Потом договорим». Я кивнула, и он повысил тон и обратился к моему ухажеру. «Только смотри, долго ее не задерживай». «Как скажете, дядька Фатун», — кивнул мальчишка. «И в губы не целуйтесь, только в щечку, разок, на прощание». Уходя, дал наказ родитель. «Папа!» — возмутилась я. Смущенный Мидо наконец отыскал подарок и вручил мне растрепанные хризантемы. «Ах, какой запах!» – погрузила я нос в лепестки и вдохнула аромат. «Спасибо!» «Знал, что тебе понравится!» «А почему не предупредил, что придешь?» «Хотел сюрприз сделать!» «Отец тебя чуть лавкой по голове не огрел! Вот это был бы для тебя действительно сногсшибательный сюрприз!» Мы прыснули от смеха. Потом еще немного поболтали, и Мидо засобирался домой. «Уже уходишь?» – расстроенно спросила я. Ну, дядька Фатун сказал же, чтобы недолго. Ну и что? Он в губы целоваться запретил. Улыбнулась я, потом притянула к себе голову парня и жадно впилась в его уста. Лазурный дракон. Проклятье! Сервер все же взломан. Хорошо, что я вовремя спугнул злоумышленника, и тот не успел наворотить дел. Просмотрел журнал событий и выругался еще раз. Лог-лист показал, что чужак интересовался артефактами Демиурга. Хуже того, пришельцу откуда-то известны точные названия магических предметов. Негодяй на языке драконов запрашивал данные о местонахождении браслета Нереиды, четок Тарджумана, книги откровений, золотого Голиафа и очков мастера. Но самое плохое, что компьютер предоставил ему такую информацию. Цветаниэль. Убедилась, что вторая шестерка темных обнаружила первую и углубилась в степь. Если дальше все пройдет без происшествий, через пару суток бега достигну границ светлого леса. Вскоре в высокой траве появились проплешины из более низкой. Передвигаться по таким участкам легче, но опаснее, поэтому я их огибала. С наступлением же полной темноты места, открытые взору на далекое расстояние, стали преобладать. Осмотреться и перевести дух решила на одном из последних островков длиннорослого бурьяна. Прыгнула в куст, запуталась в веревочной паутине и поняла – без происшествий обойтись не удалось. Засада! Какая досада! Надо же было так вляпаться! Обидно, что всего пару минут назад отключила режим сканирования. Вот и доэкономила ману, идиотка самонадеянная. Множество суетливых пальцев спешно спеленали меня по рукам и ногам. «Ух ты, эльфийка попалась!» — радостно прохрипел чей-то голос на общем языке. «Не, у нее уши человечьи», — возразил второй. Грубая пятерня щупала мою голову, потом ее хозяин доложил. «Одно эльфийское, другое людское». «А ну-ка посветите», — приказал кто-то третий. Чиркнула спичка, противные хари внимательно осмотрели меня и вынесли вердикт. «Кожа белая». «Значит, все-таки эльфийка!» «Просто калека!» «Сами вы инвалиды!» — огрызнулась я. «Ну-ка немедленно развяжите меня, разбойники!» Попыталась легнуться и шлепнулась на попу. Орк, человек и два гнома заржали. «Рыба, ты правильно угадала! Мы разбойники! Слыхала про банду Молоха?» «Нет». «Неудивительно, ты же корноухая!» «Не поняла, вами что, ящерица командует?» «Ящерица! Слышал бы, Молох, как ты его назвала!» Гномы упали на землю и, схватившись за животы, дергали ножками. Потом, вытирая слезы, один из них прохрюкал. «Не обижайся, дружок, но распутаем у тебя, только когда получим выкуп». «Или захотим есть», — добавил клыкастый. «Или пожелаем насытиться по-другому», — пошло брызнул слюной чернокожий. «Я бедная, невкусная и больная». «Тогда дешевле просто убить тебя и забрать ценные вещи», — поделился мыслями второй коротышка. «Погодите, я ведь волшебница. Если сейчас же отпустите, то буду доброй и пощажу ваши жалкие жизни». Новый приступ хохота. «А может, и правда засмешить их до смерти?» «Вспомнила, что умеет колдовать». Громче всех веселились маленькие бородачи. «Пожалуй, с них и начну». «Ну, потом не говорите, что не предупреждала», — пожала я плечами и произнесла. «Сендер Сурсуалари». Заклинание подействовало, но не на всех. В кратковременный сон погрузились только человек и один из низкоросликов. Очевидно, на второй парочке надеты какие-то защитные обереги. Орк и оставшийся бодрствовать гном мгновенно осознали свою ошибку и поспешили ретироваться. «Эмотретект!» – выкрикнула я, и вокруг моих обидчиков вырос купол удержания. Зеленый долбанулся о невидимую стену и упал, а вот противомагический амулет бородатого гаденыша сработал и на этот раз, и даже третий раз помог хозяину. «Надо менять тактику. Если у противника иммунитет к магии, то это еще не означает, что на него нельзя натравить зачарованный предмет. По моей команде спутавшая меня веревка сползла вниз и помчалась за коротышкой. Тот словно почувствовал одним местом и задал такого стрекача, что моя змея еле настигла разбойника почти у самого края зоны контроля. Догнала, затянулась удавкой на шее и притащила беглеца к уже очухавшимся коллегам. Приказала веревке, благо длина позволяла, потуже связать меж собой горемык и зажгла огненный шар. Разбойники шарахнулись от светлячка, как моль от лаванды, но со спутанными конечностями далеко не уползешь. Наученная чуть не ставшим горьким опытом, просканировала местность, и кроме пасущихся кобыл и четырех жеребцов, это я не о себе, а о пленниках, поблизости никого не обнаружила. «Итак, что прикажете с вами делать?» «Простите нас, госпожа Макиня!» – начал давить на жалость гном. «Мы больше так не будем!» – не смог ничего более оригинального сбрехать орк. «Это была просто неудачная шутка. У нас даже и в мыслях не было желания вас обидеть!» Выдал хохму второй полурослик. «А ты что скажешь?» Пнула я ногой чернокожего. «Виноваты!» Скорбно промямлил он. «Даже не знаю, почему не верю вам!» Не стала я лукавить и, по примеру Ватара, ослабила удерживающий огонь плетение. Пламя освободилось и запалило сухую траву. Члены банды Молоха заерзали и попытались спастись, причем действовали настолько синхронно, что им удалось отползти на пару сантиметров, прежде чем загорелась их одежда. «Что ты задумала?» – занервничали ребятки. «Для начала по совету Клыкастого немного поджарю, потом попрошу ваших же коней проделать с вами все то, о чем мечтал этот любвеобильный человек. И уж поверьте, эльфийке под силу уговорить животных. Затем тех, кто выживет, продам в рабство». «Пощади, госпожа!» «Мы заплатим за оскорбление!» «Возьмите все, что у нас есть!» «Будто я не смогу этого сделать без вашего дозволения!» Головы печально сникли. «Хорошо, прощаю!» Потушила я огонь и пошла грабить разбойничьи сумки. Но через минуту снова испортила настроение воодушевившейся было компании. «Нет, все-таки я вас убью! У вас же ничего путевого нет!» Человек упал в обморок. Орк задрожал, а гномы принялись нервно икать. Почесала затылок и добавила. «Разве только лошадей забрать?» «Это отличные породистые скакуны, госпожа. И мы не против того, чтобы вам их подарить». «Еще бы вы возражали». «Ладно, беру. Кстати, а где ваш молох-то?» «А вот он я!» Проорал в ночи чей-то голос и швырнул в меня пику. Каким-то чудом еле успела увернуться и оглянулась. Дроу со злыми глазами в чешуйчатой броне из драконьей кожи и правда походил на ящерицу. Проклятие, как он подкрался! Да еще привел с собой разношерстный отряд из полутора десятка заблудших душ. Тут без хорошей магии не обошлось. Не особо долго думая, я запрыгнула в седло и пришпорила ближайшего жеребца. Ой, поправка, не жеребца, а кобылу. Гнедая встала на дыбы, но потом почувствовала, что на ее спине остроухий друг животных и послушно рванула вперед. Остальные разбойники тоже метали в нас копья, кинжалы, дротики и даже пускали стрелы. Тщетно. Все добро отскакивало от наколдованного защитного купола. Пару раз в плетение попал фаербол и даже ударила молния. Ого, значит, в банде и маги промышляют. Но даже им не пробить передвигающуюся вместе со скачущей лошадью сферу. Уж что-что, а это заклинание у меня получается лучше всего. Натренировалась в Шакруне на черном драконе. Поняв, что меня не достать метательным оружием, Молох с подопечными пустились следом. Что я им такого сделала? По ходу улепетывания обнаружила, что мы с Клячей ровесницы. Безусловно, сей факт приятен, однако возраст крайне пожилой для лошади. Была бы она единорогом, другое дело. А так нас скоро догонят. Ну уж нет, фиг вам. «Вита Авель Аэр Аротес!» вызвала я силы родовой магии и омолодила коняшку до трехлетки. Гнедая почувствовала прилив энергии и запорхала с удвоенной скоростью. Однако Молох и интернациональная компания разглядела там даже парочку светлых, не сдавались. «Хм, Как главе шайки удалось сделать то, что не могут или не желают короли, объединить все расы в сплоченный союз? Отряд недоброжелателей нахлестывал бока скакунов. Животные от боли рвали жилы и не отставали. Что дальше? Использовать время суток не удастся, у темных сейчас приоритет. Опять сделаться невидимкой. Но среди разбойников есть маги, велик шанс, что засекут. Попробовать женское обаяние и заставить очарованную половину банды встать на мою защиту, а потом добить победителей? Только хватит ли у меня опыта? Тело Рене бы, наверное, сумело, а в себе что-то не уверено. Применять родовую магию против эльфов тоже нет смысла. Голова поседеет, а возвратить их в детство не успею. О, зато кое-кого другого смогу. Главное, правильно подобрать ширину потока. Обернулась, усмехнулась, прицелилась и тихонько так принялась повторять скороговоркой. Вита авель ар аротес, вита авель ар аротес, вита авель ар аротес. Один за другим преследователи кубарем скатывались со спин своих суточных жеребят, ломая кости себе и им. Все. Теперь только я одна всадница, а все остальные оказались в... простите за каламбур. Подлила кобыле свежих сил и с триумфом покинула поле боя. Крайтис. Что ж, жизнь продолжается. Подбодрил я себя и пустился вслед за товарищами. Фигурки эльфов на горизонте уже слились в единое целое с лошадьми и вот-вот превратятся в точки. Как же далеко они уехали? Или это я так долго грустил? Может, сразу телепортироваться к ним? Приготовился плести узор заклинания, но боковым зрением заметил в небе пятно стального цвета, приближающееся к моим сородичам, и застыл. Это же как... Какой громадный зверь, если даже с такого расстояния его размеры столь внушительны. Дракон, но разве бывают серые, да еще такие большие? Друзья тоже увидели опасность. Они ускорили движение и направились в противоположную от ящера сторону. Бесполезно, чешуйчатый мчится гораздо быстрее. Вот беда! Через миг он настигнет их. Но исполин не стал догонять, а плюнул в жертв светящейся стрелой. Прогремел чудовищный взрыв, и светлых эльфов поглотило облако из пыли и огня. Когда ветер развеял дым, я увидел приличных размеров яму. Понятно, что живых там искать бесполезно. Что это за новый вид драконов? Никогда не слышал о таких. И что это за оружие поражения? Перешел на магическое зрение и остолбенел. Пространство на месте трагедии пронизывали зеленые нити отрицательной магии. Отверженный маг. Что ж, и до 13, и ушастых, прибивших 9-го полиморфа, наказали и испытали новую систему наведения. Я доволен. Немного подрегулирую мощность пушки, и ты готов, мой дружок. Похлопал я бронированный бок искусственного дракона. 13-я модель, несмотря на все предрассудки, связанные с этим числом, получилась успешной. Грозное создание молчало. Кстати, тебе пора дать настоящее имя, не возражаешь? Теперь дракон заинтересованно сфокусировал на мне камеры. Я улыбнулся. Запомни, отныне тебя зовут Армагеддон.